«Генри!» – удивленно прошептал я. Некоторое время мы стояли молча. Я внимательно вглядывался в него, но ничего необычного не заметил. Слепой Генри. Он все держал в памяти. Гордясь собой, он высчитал и заучил, сколькими шагами измеряется его квартал, сколькими следующий и следующий за ним. Знал, сколько шагов требуется, чтобы перейти улицу на одном перекрестке, сколько на другом. С надменной уверенностью он мог перечислить название улиц, по которым проходил, определить, что проходит мимо мясника или мимо чистильщика сапог, мимо аптеки или бильярдной. Он узнавал их по запаху. Даже если лавки были закрыты, он слышал запахи кошерных блюд, различал сорта табака в запечатанных коробках, узнавал по запаху африканской слоновой кости бильярдные шары, убранные в свои гнезда и запертые там. Ощущал, как возбуждающе потягивало с заправочной станции, когда там наполняли бак, а Генри шел своей дорогой, глядел прямо перед собой, без черных очков, без трости, только слегка шевелил губами, отсчитывая шаги, сворачивал в пивную Элла, уверенно проходил между занятыми столиками прямо к свободному стулу у рояля, садился, протягивал руку к кружке пива, которую Эл перед его приходом неизменно ставил на определенное место, исполнял на рояле ровно три мелодии, в том числе «Рэк кленовый лист», и, увы, куда лучше, чем «Бродобрейк Эл». Допивал пиво и удалялся в темноту, где чувствовал себя хозяином, снова отсчитывал шаги и повороты, направляясь домой, окликал невидимых знакомых, называя их по именам, гордый своими скрытыми талантами. Путь ему указывали чуткий на запахи нос, да ноги крепкие и мускулистые, благодаря ежедневным 10 милям, которые он проходил по городу. Если вы пытались помочь ему перейти через дорогу, что я однажды опрометчиво сделал, он отдергивал локоть и обращал к вам такое гневное лицо, что вы сразу заливались краской. «Не трогайте!» — шипел он. «Не путайте меня! Я из-за вас сбился!» «Где я был?» Он, словно щелкая костяшками счетов, скрывавшихся у него в голове, производил в уме какие-то вычисления, пересчитывал свои косички. «Ага! Значит, так. 35 поперек улицы, 37 на той стороне, и он двигался дальше, один, оставив вас на тротуаре, шел как на параде. 30 шагов через темпл в одну сторону, 37 другую, через фигуэроя. Несуществующая трость отбивала ритм, он маршировал. Ей-богу, он по-настоящему маршировал. И это он, Генри, не имевший фамилии, Генри Слепец, прислушивавшийся к ветру, знавший все трещины на тротуаре, изучивший запах пыли в своем большом доме, это он первый предупреждал, если что-то было не так на лестницах, если ночь слишком тяжело наваливалась на крышу, если в холлах пахло незнакомым потом. И сейчас, поздним вечером, когда улицы и коридоры дома погрузились в полную темноту, Генри стоял в вестибюле, прижавшись к потрескавшейся стене. Глаза у него были закрыты, глазные яблоки двигались под веками, ноздри раздувались, колени слегка согнулись, словно кто-то стукнул его по голове. Темные пальцы сжимали трость. Он к чему-то прислушивался, так напряженно прислушивался, что я невольно обернулся и стал вглядываться в длинный глухой коридор, ведущий в дальний конец дома, где была настежь распахнута задняя дверь и чего-то ждала еще более темная ночь. «Что случилось, Генри?» — снова спросил я. «Обещаешь, что не скажешь Флориане? Фанни теряет голову, если расскажешь ей что-то нехорошее. Обещаешь?» «Конечно, Генри, я не стану расстраивать ее. Куда ты подевался в последние дни?» «У меня были свои заботы, Генри, и я совсем обнищал. Мог, конечно, доехать на попутках, но... да ладно. Тут столько случилось всего за 48 часов. Пьетро, он сам, его собаки и птички, и гуси. А ты знаешь, какие у него кошки?» «Так что же с Пьетро?» «Кто-то заложил его, позвонил в полицию, сказал, он мешает. Пришли полицейские, забрали всех его любимцев, увели его». Ему удалось кое-кого пристроить. Я получил его кошку, живет теперь у меня в комнате. Миссис Гутьеррес взяла еще одну собаку. Когда его уводили, Пьетро плакал. Никогда не слышал, чтобы мужчина так плакал. Ужас просто. Кто же на него донес? Я и сам расстроился. Я видел, как собаки обожали Пьетро. Видел, с какой любовью за ним хвостом ходили кошки и гуси. Вспомнил, как на его шляпе с колокольчиками сидели канарейки, и как он сам половину моей жизни плясал на улицах. Кто же заложил его, Генри? В том-то и беда, что никто не знает. Просто явились копы и сказали «давай», и все его любимцы исчезли навсегда, а Пьетро посадили. То ли он мешал кому-то, то ли затеял скандал перед домом, ударил кого-то, набросился на полицейского. Никто не знает, в чем дело. Но кто-то на него донес. Только это еще не все. «Что же еще?» — спросил я, прислонясь к стене. «Сэм». «А с ним что?» «Он в больнице. Напился вдрызг. Кто-то поднес ему две кварты чего-то сильно крепкого. Этот идиот сразу все выпил. Ну и как это называется? Острый алкоголизм. Будет Божья воля, так доживет до завтра. Никто не знает, кто его угостил. Но самое-то плохое — Джимми». Вот это хуже всего. «Господи!» – прошептал я. «Дай-ка я присяду». Я сел на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж. «Вот уж поистине ничего новенького, или отчего собака сдохла». «Что?» «Старая пластинка на 78 оборотов». Пользовалась успехом, когда я был мальчишкой. Называлась «Ничего новенького» или «Отчего собака сдохла». Собака наелась горелого овса в сгоревшем амбаре. Почему сгорел амбар? Из дома долетели искры, вот он и сгорел. Искры? Из дома? В доме стоял гроб, вокруг свечи. Свечи вокруг гроба? Умер чей-то дядя. И так далее, и так далее. А все кончилось тем, что собака наелась горелого овса и сдохла. В общем, ничего новенького. Это твои рассказы так на меня подействовали, Генри. Ты уж прости, мне очень жаль.